Глава 5. Дворцовые будни. Сварог остановился у перил галереи, посмотрел вниз. По обширному залу с колоннами, мягкими диванчиками вдоль стен уже степенно прогуливались несколько особо нетерпеливых парочек. С противоположной стороны зала, от балкона для оркестрантов, доносились звуки, напоминавшие этакий кошачий концерт. Там настраивали музыкальные инструменты. Трудно было поверить, что они, вскоре принявшиеся бы услаждать слух прекрасными мелодиями, сейчас в разнобой визжат и скрипят самым отвратительным образом, словно кошки, которым прищемили хвосты дверями. Примерно через полчаса должен начаться бал. Если называть вещи своими именами, не более чем танцевальный вечер, какие Сварог с некоторых пор устраивал раз в неделю. Если совсем просто, местная дискотека. Настоящий королевский бал — это нечто великолепное. Залы и коридоры, богато украшенные цветочными гирляндами, драгоценными тканями и прочими красивостями, иллюминации и фейерверки, а порой и пушечная пальба, менестрели и певицы, акробаты и жонглеры, танцовщицы, клоуны и глотатели мечей, приглашенные разодеты насколько возможно пышно, королевы, залитые сиянием драгоценных самоцветов от ушей до каблуков, а дамы от ушей до подолов. Сейчас же не прибавилось даже цветка в горшочке, все осталось, как и в будни. Словом, обычный танцевальный вечер. Но поскольку речь идет о королевском дворце, столь вульгарное определение не подходит. Не допускает придворный этикет вульгарностей. Еженедельные танцульки, хоть ты тресни, положено именовать балом. Он вошел в приемную своего малого кабинета. Статс-секретарь встал из-за стола проворно, но без малейшего подвострастия. Сварог его ценил еще из-за отсутствия этого качества, которое не терпел в окружавших его людях. Еще проворнее вскочили, слаженно прищелкнув каблуками, двое в форме снальдерских летчиков, поверх голубых мундиров черные кожаные куртки, до которых здешние авиаторы додумались совершенно самостоятельно, с золотым орлом на левой стороне груди и крылатым мечом повыше правого локтя, черные береты наподобие голландских с золотыми драконами в виде кокарды. Правые накладные карманы у обоих одинаково оттопыривались, поскольку они возили секретнейшие бумаги. В карманах у них лежали даже не бластеры, а то самое жутковатое оружие, что превращает любое живое существо в облачко пара. Если откровенно, это были никакие не снальдерские летчики, а орлы из дружины Сварога, из той ее половины, что стала спецназом девятого стола. То, что справа протянул Сварогу толстый пакет из желтоватой плотной бумаги, украшенный там и сям доброй полудюжиной синих и черных сургучных печатей. «Почта из Горота, Ваше Величество». Сварог взял конверт, кивнул: «Благодарю, можете идти». Оба столь же слаженно щелкнули каблуками, четко повернулись через левое плечо и вышли. Взвешивая на руке конверт, барона Скалитау обуял нешуточный эпистолярный зуд, Сварог глянул на секретаря. «Баронесса Вальмер еще не возвращалась из лаборатории, Ваше Величество. Интагар должен прибыть часа через 3». «Меня ни для кого нет», — сказал Сварог. «Ну, разве что случится какая-нибудь белая тревога. Потом я, может быть, загляну на бал. Как только прилетит Интагар, известите меня немедленно». Статс-секретарь молча склонил голову. Сварог направился в кабинет, невольно ухмыляясь на ходу. «Лаборатория, да уж». По размышлению, он отказался от прежней легенды касательно комнаты, откуда можно было проникнуть на ту сторону. Версия о личном королевском архиве далеко не все объясняла бы. В первую очередь стали бы гадать, отчего это в отсутствие короля в его кабинет и личный архив постоянно ходят какие-то неизвестные личности. Пересуды пошли бы, сплетни, а лишняя болтовня ни к чему. На ум пришла другая легенда, гораздо более удобная. Сварог изрядно сдвинул во времени возраст печати на двери, сильно их омолодив, благо настоящие видели считанные люди, которые умеют молчать. Теперь печатям было не 500 лет, а всего 150, и наложил их король Кардуш. Ученый, почувствовав приближение смерти, велевший замуровать отраду всей своей жизни алхимическую лабораторию. Двое ловких и неглупых агентов Интагара из благородных дворян, в чью задачу входили лишь две обязанности — старательно фиксировать все слухи и сплетни, гуляющие по дворцу, а при необходимости распускать свои, как всегда сработали на совесть. Шепнули на ушко паре тройки завзятых сплетников, о которых прекрасно известно, что они не способны удержать при себе ни одной новости, якобы сугубо конфиденциальную информацию. Король Сварог, наткнувшись в архивах на старинные документы, узнал о запечатанной лаборатории, велел ее открыть, посмотрел и сам увлекся алхимией. А вслед за ним этой же страстишкой заразилась баронесса Вольмер. Ну, женские причуды неисповедимы. Широкие дворцовые массы это скушали с совершеннейшим доверием. И никого теперь не удивляло, что и в отсутствии короля баронесса Вольмер ходит в лабораторию всякий раз в сопровождении нескольких человек в плащах и беретах сословия совы, и они остаются там надолго, порой засиживаясь сутками. Придворная общественность, понимающе кивала, дело совершенно житейское. Король Сварог, не он первый, не он последний, ищет способ добывать золото из черепков и мусора. А то и бери выше, философский камень, способный превращать в золото любой мусор, обеспечивать владельцу долголетие, а то и бессмертие, и так далее, и тому подобное, в зависимости от фантазии рассказчика. Философский камень до сих пор верили даже иные серьезные книжники. Что уж говорить о придворных, в массе своей образованием необремененных. О том, что король Кардуш много лет отдал поискам философского камня и прочим алхимическим упражнениям, помнили многие. Вот только все как-то забыли, что свою алхимическую лабораторию он держал не во дворце. В противоположность многим алхимикам, человек был рассудительный и предусмотрительный, а потому с умыслом выбрал для нее двухэтажный домик напротив пожарной части. И рассчитал все правильно. Однажды очередной эксперимент закончился нешуточным пожаром, а потом два раза что-то качественно взрывалось, опять-таки вызывая пожары. Так что близкое соседство пожарных оказалось как нельзя более кстати. Пожарные весьма гордились, что некоторым образом принимают участие в высоконаучных экспериментах, проводимых к тому же самим королем, хвастались этим в кабаках и задирали нос перед другими частями. Исторической точности ради необходимо добавить, что король Кардаш, как и все его многочисленные предшественники, философского камня не нашел, вообще ничем алхимию не обогатил. Зато чисто случайно, желая достичь чего-то совершенно другого, сотворил рецепт изготовления великолепного напитка, по сей день пользующегося большой популярностью, под названием «Келимос Кардуша». По этой причине многие выпивохи имеют обыкновение первый тост поднимать в память короля Кардуша. Именно чарочку Келимоса Кардуша Сварог себе налил, садясь за доставленные из Гарота бумаги, вышедшие из-под пера начальника тайной полиции. Лысый коротышка изо всех сил пытался доказать Сварогу свою полезность. И надо сказать, это у него получалось. Он нарисовал обширный, детально проработанный, крайне убедительный, без единого логического изъяна проект заговора, который в ближайшее время с большим шумом и оглаской собирался эффектно разоблачить. В заговор было вовлечено немало важных персон — флотские и армейские офицеры и генералы, банкиры и крупные купцы, чьи интересы в первую очередь связаны были с островом Дике, вмиг лишившиеся своего добра владельцы рудников и копий, хозяева пещер, где добывают пещерный жемчуг, владельцы лесов красного дерева, крупных лесопилок. Прицепом шли судовладельцы, завязанные на перевозке дорогой древесины и прочих природных богатств острова, несколько биржевиков, парочка влиятельных журналистов, работавших на вышеупомянутую публику. Вся эта компания, как в скорости окажется, строила злодейские планы убийства вдовствующей королевы и намеревалась приставить регентом к принцу своего человека, а все ключевые посты в королевстве заполнить своими ставленниками. Хватало жутковатых деталей, способных ужаснуть обывателя, имелись надежные свидетели и внедренные к заговорщикам агенты тайной полиции. История обнаружения и полного разоблачения заговора напоминала добротный приключенческий роман. Все это, конечно, была брехня, от первого до последнего слова, выдумка чистейшей воды, поклеп и навет. Но что поделать, если не было другого способа разгромить довольно влиятельную группировку, состоявшую из всех вышеперечисленных? Конечно, никаких заговоров они не строили, но откровенно давили на Литту, требуя санкционировать крупномасштабную военную операцию, чтобы вернуть Дике Гароту. Сварогу эти планы решительно не нравились. Вот и пришлось. С разгромом сторонников отвоевания Дике автоматически приобретала немалый вес и выходила на передний план другая группировка с совершенно противоположными целями. Такие же флотские и армейские чины, такие же банкиры, купцы, биржевики и горнозаводчики, но не имевшие на Дике ни малейших интересов, а потому относившиеся к судьбе острова довольно прохладно. Их интересы были направлены как раз в противоположную сторону. Идею они вынашивали другую — ударить по погрязшей во внутренних противоречиях и ослабевшей святой земле, захватить в первую очередь тамошние богатые золотые и медные рудники. Вот это интересы Сварога никоим образом не ущемляло. Наоборот, все, что отвлекало внимание влиятельных городских кругов от Дике, его только радовало. «Ну да, форменный 37-й год», — философски подумал он, отложив последнюю страницу. «А что еще делать? Гораздо предпочтительнее запихнуть за решетку сотни человек, чем впутываться в очередную войну, тратить массу денег, терять военные корабли и людей. Чтобы успокоить легонько попискивающую совесть, он решил, ни одного смертного приговора не будет». Сидеть они будут в относительно комфортных условиях, а лет через несколько, когда они в результате отсидки растеряют всякое влияние и значение, можно их потихоньку выпустить, подогнав под какую-нибудь памятную дату или особо торжественное событие большую амнистию, которая затронет не только заговорщиков. Он налил себе еще чарочку, отодвинул кресло, откинулся на спинку, вытянув ноги, включил свой музыкальный центр и какое-то время прикидывал, что именно из Торино Тореми запустить первым. Душа просила чего-нибудь бравурного, напоминающего лихие военные марши, чтобы взбодриться, отогнать дурное настроение и легонькую хандру. Ага! Железным будь железным. Пусть путь без губ любимой, без костра, без трав полезных, компасов любезных — ищи свой полюс и топчи свой страх. Железным будь, сжав челюсти до боли, скользи, ползи, но верь, что будет полюс. Он глотнул Келимоса и прикрыл глаза, стараясь отогнать хандру. Но понемногу более-менее удавалось. Но где же полюс? Где же полюс? Где же? Все те же льды, обрюзшие моржи, и веки смежев хочется в одежде упасть, лицом зарыться в снежный жир. Сварог машинально отметил моржи, и в самом деле обитали на Таларе до шторма. Это достоверно установлено. В Саваджо, помимо прочих увеселительных заведений, есть парочка неплохих зоопарков, и один из людей канцлера видел там моржа. Вот только потом вымерли бедолаги, как и прочая фауна, обитавшая возле полюсов, исчезли льды. На Сильване, правда, и после шторма остались приполярные холодные области, так что зверье благоденствует. Сам сидишь сейчас, как обрюзгший морж. Дурное настроение было вызвано вовсе не моральными терзаниями по поводу вымышленного заговора, который вскоре отправит за решетку сотни человек. Не было никаких таких моральных терзаний. Причина в другом. Глэрт Баглю разводил руками, информации о реальных зеркальщиках у него нет, ну, если не считать прекрасно знакомого самому Сварогу случая с Глэрдом Рейтом, когда именно в его замке облюбовали зеркало пришельцы с неведомых дорожек. Снабдил Сварога тремя толстыми старыми книгами, из которых габаритами и толщиной выделялся ученый труд под названием «О злокозненной нечисти, зеркальщиками именуемой», о злодеяниях их и вреде честному люду наносимом. Сварог по дороге в Латерану полистал их в самолете. Ученый труд, как и два других фолианта, оказался не более чем сборником страшных сказок, разве что оформленным более наукообразно, чем остальные две книжища. Как тогда говорила юная хозяйка замка Бараль, с малолетства помню, как пастухи рассказывали страшные сказки про зеркала, за зеркальные омерзительные страны, про чудовищ, что оттуда вылазят, кровь пьют и порчу наводят. Вот именно. Просто в Глане народный фольклор отводит зеркальщикам гораздо больше места, чем в других странах, только-то и всего. В Ранеро больше всего песен и сказок о зверях-оборотнях, что, несомненно, вызвано близостью Каталауна с его чищобами. На Сигуре больше всего легенд, сказок и баллад о всевозможных морских чудовищах, диковинах и ужасах, как, впрочем, и на других крупных населенных островах. И что? Вообще-то не приходится сомневаться, что порой из зеркала и в самом деле могут вылезти какие-нибудь злобные твари. Самого в замке навещали, убили верного домового. Вот только ни одну из приведенных в трех томах историй нельзя проверить и доказать ее реальность. Ищи ветра в поле, столетия прошли. Он полистал ученый труд, сердито плюхнул его на стол, глянул на часы и решительно вышел в приемную. Сказал статс-секретарю, схожу-ка я на бал. Прилетит Энтагар, ищите там. Развеселую мелодию Райды он услышал еще издали, но пока дошел, она умолкла, кончился танец. И тут же заиграли Ванжиль. Как всегда, ярко освещена была лишь середина зала, где танцевали, а по периметру для удобства влюбленных парочек царил полумрак. Ну, особых вольностей на диванчиках, конечно, не допускалось. Танцы в королевском дворце, как их ни именуй, все же не маскарад. Но подержаться за руки и пошептаться имелись все возможности. Пройдя мимо пары таких диванчиков, занятых увлеченно шепчущимися парочками, Сварог, незамеченный никем, отыскал свободный, удобно на нем устроился и стал лениво разглядывать танцующих, высматривая знакомые лица. Маргелена отплясывала с собственным мужем, выглядела веселой и довольной жизнью. Сварог невольно усмехнулся. С ветреной красавицей произошла неожиданная метаморфоза. Ухитрилась все же сделать из графа отличного любовника. Как-то, когда они наедине перекинулись парой слов, выпалила с присущим ей наивным цинизмом: «Размер достойный, только мастерства не хватало». И в последнее время практически не заводила любовников на стороне. Среди придворных ловеласов, помнивших прежние времена, царило уныние. Сварог подумал, что это его очередная победа, пусть маленькая, совсем даже крохотная, но никоим образом не связанная с боями и нечистью, с кровью и грязью политических интриг, пожалуй, заслуживает того, чтобы чуточку ею гордиться. Благодаря его усилиям воцарилась счастливая семейная жизнь. Граф излечился от своей застарелой меланхолии, воспрянул, набросился на дела служебные, как волк на овцу. Тьфу, ты опять мысли сбиваются на дела чистой воды прагматику. Канилла танцевала с Гаржиком. Она была великолепна. Волна золотых волос взлетала над обнаженными плечами, как пламя костра в ночи. Синие глазища опутывали сетью лукавых взглядов. Граф, известный дамский угодник, никогда не терявший головы, на сей раз, судя по его затуманенному взору, готов был он ее потерять. Канилла — это Канилла. Что же, красивая пара, — подумал Сварог, провожая Каниллу взглядом не без легкой грусти о том, чего никогда уже не будет. С некоторым удивлением он обнаружил Яну в незнакомом ему вишневого цвета платье. А, впрочем, чему тут удивляться? Вернувшись с той стороны, она не нашла Сварога в его личных покоях и отправилась потанцевать, не заглянув к статс-секретарю, полагая, что Сварог где-то далеко отсюда, по уши погрузился в очередные жизненные сложности. Так уже бывало. Танцевала она с личностью, в некотором смысле примечательной, главным персонажем пересудов и сплетен последнего месяца. Совсем молодой, одет роскошнейше, богаче всех в зале, но чертовски безвкусно. Драгоценностями, опять-таки, в противоположность всем прочим, увешан, как новогодняя елка украшениями. В подобном виде являлись лишь на королевский бал, а на еженедельные танцы одевались гораздо скромнее, и украшений надевали немного. А тут мама родная, ходячая витрина ювелирной лавки. перстни на каждом пальце, мужская серьга в левом ухе, мужское ожерелье, два браслета, бриллиантовые булавки, золотые цепочки. Явно радостное похмелье до сих пор не слынуло. Именовался сей разряженный попугай герцог Данир, в последнее время получивший кличку Везунчик, и, в общем, заслуженно. История была примечательная. Парень был единственным наследником. Отец, в противоположность иным герцогам, порой перебивавшимся с хлеба на квас, славился богатством. Вот только и сам он, и его супруга отличались редкой прижимистостью. Откровенно говоря, были невероятными скрягами, так что содержание единственному сыночку определили откровенно мизерное. Супруги могли похвалиться отменным здоровьем, оба едва достигли 45, так что существовала нешуточная опасность, что в столь убогом состоянии юноше придется пребывать еще лет 20, если не больше. От лютого безденежья единственный наследник безуспешно искал клады в Ямурлаке и хотел даже податься в пираты, но оказалось, что малейшая качка вызывает у него тяжелейшие приступы морской болезни. Месяца три назад Сварог, как любят выражаться романисты, принял участие в судьбе молодого человека. Его об этом слезно просил министр двора, приходившийся герцогом Даниром, дальним родственником. По его словам, молодой человек помаленьку катился по наклонной плоскости, под будущее наследство и под людоедские проценты занимал деньги у ростовщиков, болтался по игорным домам, где чаще всего проигрывался. Министр двора был у Сварога, в общем, в милости, мужик деятельный, толковый, на своем месте. Казнократствует, правда, помаленьку, но, в отличие от многих, меру знает. Так что Сварог подмахнул распоряжение, ничего ему не стоившее, приписал бедолагу к казначейству в чине советника. Была такая разновидность монаршей милости, применявшаяся не столь уж редко, поскольку монарху это ничего не стоило, все расходы ложились на многострадальную государственную казну. Пожалованные таким вот образом официально зачислялся на службу в то или иное учреждение, получал право носить полагавшийся ему по чину мундир, получал жалование, но на службу не ходил ни при какой погоде. Служить так можно было до седых волос, до пенсиона, сплошь и рядом повышаясь в чинах, согласно канцелярскому порядку о выслуге лет, парочку орденов получить, опять-таки из тех, что полагаются за выслугу. Жалование советника казначейства было раза в три выше ежемесячного родительского содержания. Правда, Сварог, не любивший глупой филантропии, велел министру двора передать юному герцогу, если не перестанет шляться по ростовщикам и игорным домам, лишиться всего пожалованного. Юный герцог, надо отдать ему должное, внял и королевским указаниям последовал. Ох, не зря народ сочиняет пословицы, они частенько находят отражение в реальности. Человек предполагает, а Бог располагает. Не было бы счастья, да несчастье помогло, и так далее. Месяц назад сквалыжные родители молодого герцога оказались среди погибших, когда в устье Тея взорвался паровой котел речного парохода, на котором они плыли в гости к родственникам. Нежданно-негаданно молодой человек стал обладателем огромного родового замка, роскошных особняков в Сноле и Латеране, трех обширных и доходных имений, овцеводство, неплохие пахотные земли, отданные в аренду небедным фригольдерам, денежки от деловых людей, добывавших на территории одного из имений каменный уголь, и вдобавок чуть ли не миллион ауреев золотом на банковских счетах. От столь смачного поцелуя фортуны у новоявленного богача малость сорвала крышу. Ел, пил отныне исключительно на золоте. Закатывал роскошные пиры и балы, оббил карету серебром, кони маялись. На людях появлялся не иначе, как увешанный добрым килограммом бриллиантов, завел собственный театр, домашний зоопарк, для которого купил на Сильване мамонта и супружескую пару моржей, со страшной силой приударял за красотками, невзирая на их происхождение, причем несговорчивых частенько убеждал с помощью пригоршни другой золотых. Одним словом, оттягивался по полной программе, словно голодный нищий, получивший вдруг в наследство богатую колбасную лавку. При дворе над ним втихомолку насмешничали, Но многие из насмешников, не способные похвастать такими богатствами, втайне завидовали. Обозревая другую половину зала, Сварог вдруг зло сузил глаза, крепко выругался про себя. Томми танцевала сандугар с герцогом Лемаром. Лемар, обнимая ее за плечи и талию, со всей допустимой в сандугаре вольностью, что-то непрестанно нашептывал на ухо, врубив все свое нешуточное обаяние. «Предупреждал же скота, чтобы и близко к ней не подходил», — сердито подумал Сварог. «Открытым текстом предупреждал. Законопатить его, что ли, на годик на стагар, где он уже обвыкся при Кангере, созданные им братство юных витязей короны и лига юных сподвижниц короны, уже работают как хорошо отлаженные механизмы, ничего не изменится, если вместо Лемара поставить во главе кого-то другого». А работать над очередными проектами Сварога он может и на стагаре. Прилетевший на самолете гонец привезет подробное техническое задание, а потом увезет готовый материал. Работать будет как миленький, если пригрозить, что в случае забастовки останется там пожизненно. Сварог уже хотел было привычным жестом подозвать кого-нибудь из одетых в лакейские ливреи дворцовых стражников. Их тут торчало немало, примерно столько же, сколько и настоящих лакеев. Это для танцующих он оставался незамеченным, а вышколенные лакеи и хваткие стражники, судя по быстрым взглядам, засекли его в тот момент, когда он вошел в зал, как тем и другим по службе и полагалось. Имелись тут и люди Интагара, и люди Сварога из 8-го департамента. Добрая половина их имела строжайший приказ не спускать глаз с Яны после того, что Сварог увидел на компьютере орка. Он, едва выйдя от канцлера, отдал распоряжение усилить охрану Яны, насколько возможно. Одним словом, тихарей достаточно, чтобы повязать Лемара, как пучок редиски. Сварог уже начал было поднимать руку и опустил. Томми улыбалась. Впервые за много дней, пусть слабо, но почти весело, и щеки утратили прежнюю бледность, чуть зарумянились. Она уже начинала походить на себя прежнюю. Ради того, чтобы видеть ее такой, можно было стерпеть и Лемара. Почти не глядя в ту сторону, Сварог небрежно поманил указательным пальцем, и к нему бесшумной тенью подлетел лакей с подносом, уставленным хрустальными бокалами с золотисто-зеленоватым санганом, здешним аналогом шампанского. Столь же бесшумно и проворно вернулся на прежнее место. Сварог так и сидел, по глоточку прихлебывая вино, наблюдая за Лемаром и Томми, когда заиграли «Андемир». Вторая половина этого танца состоит из импровизации. И вдруг мысль была шальной, сумасшедшей, но отчего-то он остался в убеждении, что не ошибается, что в танцевальных движениях Лемара, они с Томми подняли руки над головой, переплели пальцы, медленно кружились, есть нечто знакомое, уже виденное, не далее, как этой ночью. Чем дальше, тем больше крепнет уверенность, что он не ошибается. Но ведь не может же оказаться... Но ведь могло однажды. Да не однажды, черт. Она улыбается, оттаивает. Ни одна из похищенных Лемаром девушек не принесла на него жалобу, а ведь вряд ли он их запугивал. Это его прямо-таки колдовское умение очаровывать. Уже привычно, не глядя, он отвел в сторону руку с пустым бокалом, и бокал моментально, словно сам собой, исчез из его пальцев. Танец кончился. Наступил короткий перерыв. Сварог решительно встал и пошел через зал целеустремленно, энергично, решив разгадать эту загадку раз и навсегда. Перед ним, тут же узнавая, поспешно расступались. Он успел в тот самый момент, когда Лемар и Томми собирались направиться к одному из диванчиков, похлопал Лемара по плечу. Тот спокойно обернулся, глядя без всякого страха. Томми улыбнулась Сварогу почти прежней улыбкой. Он сказал с наигранной веселостью: «Томми, прости, я буквально на пару минут украду твоего кавалера. Срочные государственные дела». И, крепко сжав локоть герцога, повел его в полумрак. Остановился у колонны. Спросил без злости: «Герцог, вы помните, что я обещал оторвать вам голову, если еще раз увижу возле этой девушки?» «Ну, оторвите, если пришло такое желание», — спокойно сказал Лемар. «Только я вас спрошу после бала». «Хотите мне что-то сказать?» «Да, наверное», — сказал Лемар. «Ваше Величество, не хотелось бы унижаться, рассыпаясь в заверениях, но слово чести в этот раз у меня совершенно другие намерения, самые безобидные. Я всего-навсего хотел, чтобы девушка немного оттаяла, и не более того. У нее большое горе, и я всего-навсего хотел это снять, насколько удастся». «И ведь он не врал», — с нешуточным удивлением определил Сварог. Крепко взял Лемара за левую руку у самого плеча и потеснил к стене, почти прижав к ней, тихонько спросил: «Лемар, у вас в роду были нелюди?» «Конечно», — сказал герцог буднично, словно о самой обыденной вещи. «Моя мать была дриада, одна из последних дриад Каталауна. У отца было имение близ хребта. Однажды они с матерью встретились в лесу. Все началось, и в конце концов она решилась стать человеком», — утвердительно кивнул Сварог. «Я кое-что знаю о дриадах», — и продолжал еще тише. «Но ведь этого мало, Лемар. Недостаточно, чтобы она полностью оттаяла. Мало одних танцев и разговоров?» «Мало, Ваше Величество», — кивнул Лемар. «Уж если вы кое-что знаете о дриадах, должны знать, что необходимо...» Сварог приблизил лицо почти вплотную к его лицу и выговорил яростным шепотом: «Я вам разрешаю все, Лемар, понятно? Все. Один единственный раз. Но если я завтра увижу, что она не стала прежней, я вас сгною на стогаре». «Она станет прежней, Ваше Величество», — сказал Лемар со спокойной уверенностью. «Горе останется, но уйдет настолько вглубь, что перестанет мучить. А если этого не случится, можете отрубить мне голову». «Можете не сомневаться, отрублю», — сказал Сварог жестко. «Ну что вы стоите? Идите к ней». Глядя вслед, он видел, как Томми радостно подалась навстречу герцогу, так, словно опасалась больше никогда его не увидеть. «Господи, лишь бы удалось! И я закрою глаза на все его будущие грехи, лишь бы удалось, и Томми вновь стала прежней. Пусть с ней произойдет то же, что и со мной». Наступил перерыв, как обычно, после полудюжины танцев. Проворные лакеи обносили гостей вином и прохладительными. Сварог удовлетворенно наблюдал, как Томми о чем-то своем беседует с Лемаром, порой улыбаясь, пусть бледно, но очаровательное личико уже не похоже на застывшую маску горя. «Ну, пусть идет, как идет. Если все получится, Лемару много грехов простится». В левом кармане почувствовалась знакомая пульсация, кто-то что-то сообщал. Настоящий портсигар лежал у него в правом, а в левом он носил особый, имевший лишь вид портсигара, а на деле представлявший собой футляр, набитый устройствами связи в миниатюрном исполнении, да вдобавок там был дешифратор. Присев на диванчик, Сварог быстро огляделся. Придворные его не замечали, а тихарям ничему удивляться не положено. Он достал портсигар, повернул его так, чтобы окружающие не видели небольшого в ладонь экрана, нажал рубин на крышке справа. Сообщение от резидента девятого стола в Глане, зашифрованное, но без отметок тревоги. «Все законно, господа мои. Сотрудники имперских спецслужб как раз и связываются и между собой, и со штаб-квартирами с помощью таких вот устройств. Резидентом в Глане сидит Антланец, штатный сотрудник девятого стола, завязанный на Глэрда Баглю. Вот то, что он дал Интагару компьютер, как раз и является собой вопиющее нарушение правил, предписаний и законов. Но, судя по тому, что канцлер даже сегодня ни словечком о том не упомянул, это он не намерен ставить Сварогу в строку, понимая, что тут не прихоть, а производственная необходимость, идущая лишь на пользу делу. Так, Баглю докладывает. Что ж, все логично, хотя по-прежнему насквозь непонятно. Нет, пока что ничего тревожного или опасного. Противник продолжает разыгрывать свою партию, ну а мы будем ждать возможности сделать ответный ход, каковой вскоре обязательно последует, как только мы будем знать больше. Высмотрев Яну с кавалером, везунчик что-то прилип к ней неотвязно, Сварог не спеша направился в их сторону, держась в полумраке на самой границе света. Ого! Яна внезапно резко повернулась к кавалеру и залепила ему оглушительную пощечину, так что звонкий треск далеко разнесся. Сварог не ускорил шаг, наоборот, остановился, не без любопытства наблюдая развитие событий. Опасности ведь никакой не было, так что вмешаться он всегда успеет. Везунчик замер соляным столбом, улыбаясь криво, растерянно, жалко. Придворные притворились, будто ничего не видели и не слышали, что ничего и не произошло. Случись это с кем-нибудь другим, вокруг моментально столпились бы любопытные, как при любом скандале на балу, а такой вот эпизод — несомненный скандал. Однако все прекрасно знали, какое положение при короле занимает баронесса Вольмер, а потому благоразумно не стали любопытствовать. Вокруг Яны и ее потиравшего щеку с той же жалкой улыбкой кавалера моментально сомкнулась охрана. Посторонние ничегошеньки не заметили, но кольцо было выстроено грамотно. Трое придворных и пятеро лакеев, якобы невзначай расположившихся так, чтобы надежно прикрыть баронессу от любых случайностей. Они, конечно, стояли не плечом к плечу, и внутрь кольца кинулись Горжак с Канилой. Охрана на них никак не отреагировала, прекрасно знала, люди свои. Горжак что-то коротко спросил, явно, что случилось. Яна, нахмурясь и сердито сверкая потемневшими от гнева глазами, ответила довольно короткой фразой. На лице Горжака моментально появилась давно знакомая Сварогу хищная улыбка. Он повернулся к герцогу, и произошла чуточку странная сцена. Горжак, упершись в герцога недобрым взглядом, черкнул по лбу указательным пальцем правой руки слева направо, а герцог после короткого промедления приложил правую ладонь к левой щеке. Кажется, Сварог догадался, в чем тут дело. Был сделан и принят вызов на дуэль, каковой был строжайше запрещен в королевском дворце, что словесное, что сделанное посредством брошенной перчатки. Однако Сварогу доложили, что изобретательные бритеры давненько отыскали выход, разработав несколько условных жестов. Забавно. Но это тут же напомнило ему школьное детство, точнее, седьмой класс. Девчонки придумали систему условных знаков, наподобие азбуки глухонемых, охватывавшую весь алфавит, и очень быстро наловчились болтать на нем оживленно. Мальчишки злились. В шаге от них шел разговор, в котором они нисколечко не понимали, но девчонки секрет хранили свято, пока в восьмом эта забава как-то незаметно не вышла из употребления. «Вот теперь пора и вмешаться», — решил Сварог. «Король, как ему и положено, выдвигается творить справедливость, что порой оборачивается крайне печально для провинившихся. Выйдя на свет и подойдя вплотную к участникам событий, он распорядился тихо и властно всем оставаться на местах, после чего он подхватил Яну под локоток, отвел в полумрак, она не противилась, и тихонько спросил, сколько он тебе предлагал за ночь. Догадался?» — фыркнула Яна рассерженной кошкой. «А что тут голову ломать?» — пожал плечами Сварог. «Я что-то не видел, чтобы он распускал руки, но, в конце концов, тут не Марчерет на маскераде. На обычный двусмысленный комплимент ты бы так не отреагировала. Зная появившееся у него после нежданного обретения наследства привычки, ответ напрашивается сам собой. Так сколько?» 50 тысяч ауреев золотом», — сказала Яна, уже остывая, «и чтобы непременно с игрой на флейте и тюремным наездником». «Вот, кстати, что такое тюремный наездник?» «В жизни не слышала». «Это потому, что ты воспитанная девушка», — сказал Сварог, невольно ухмыляясь во весь рот. «Не ожидал такой дерзости от сопляка. Я тебе потом объясню. А сейчас схожу-ка на скорую руку, сотворю справедливость. Посиди здесь, подожди меня, есть разговор». Он в развалочку подошел к оставшейся троице, уставился на помертвевшего проказника отнюдь недружелюбно и с ухмылочкой спросил: «Я вижу, вам деньги некуда девать, сударь мой». Бледный, как смерть, герцог тихонечко постукивал зубами. Только сейчас сообразил обормот, что ненароком взорвался. Взяв его за руку у плеча, Сварог с ласковой угрозой спросил: «Слушать и понимать в состоянии?» «Да, в ваше...» — откликнулся герцог сквозь постукивание зубами. «Помилуйте». «Везет вам, что настроение у меня сегодня не такое уж дурное», — сказал Сварог. «Завтра утречком, едва откроются банки, переведете 100 тысяч ауреев золотом ордену возрождения трех королевств. При дворе не появляться месяц. Этим моя немилость на ваше счастье и ограничится. Все понятно? Конечно, ваше, — пролепетал герцог, уже сообразивший, что отделался, в общем, легко. Непременно, утречком. Вон отсюда, — сказал Сварог. Герцог покивал, пару шагов пятился, потом развернулся и чуть ли не бегом направился к выходу. Возле уже стояли с выжидательным видом один из младших церемониймейстеров, как раз и распоряжавшийся подобными балами, и начальник тихарей. Сварог сказал им небрежно, печальное недоразумение разрешилось. Бал продолжается, как ни в чем не бывало. Взял за локоть Горжака, отвел его в полумрак и тихонько спросил: «Вы ведь его вызвали на дуэль, я так понимаю?» «Врать не стоит. Прекрасно знаете, что я это моментально определю». «Вызвал», — покаянно сказал Горжак. «Запрет запретом, но, по-моему, тут особые обстоятельства». «И он, сдается мне, вызов принял?» «Ага, он не трус». «Ловко же вы, господа бритеры, навострились обходить запреты», — сказал Сварог ворчливо. «Ладно, я сам виноват. В указе о запрете вызовов во дворце ничего не говорится о вызовах жестами. Подумал, вообще-то я сам такой, при необходимости использую малейшую юридическую прореху. Ничего. Я это упущение быстренько исправлю завтра же. Горжак, дуэль должна состояться не ранее полудня. Пусть сначала переведет деньги. Мыслить нужно по-государственному. Ничего не стоило прямо сейчас отправить его в ссылку, но приведение в порядок трех королевств постоянно требует немалых денег. Понятно?» «Конечно, Ваше Величество. Я и сам так решил, когда услышал про 100 000». Сварог, не видя вранья, одобрительно кивнул: «Хвалю за сообразительность. Только вот что, граф, до смерти его не убивать. Это прямой приказ. Но если убивать каждого дурака за дурацкие поступки, мир наш ощутимо обезлюдеет. Я, конечно, ревнив, как любой нормальный мужчина, но не до такой же степени. Все ясно?» «Конечно», — сказал Горжак. «Ничего, у меня есть задумки, вовсе не угрожающие жизни». Он продолжал тише и неувереннее: «Ваше Величество, я не вызову вашего неудовольствия, если рискну подружиться с графиней Дегро. Это Яне по вполне понятным причинам приходилось пользоваться рабочим псевдонимом. Остальные юные сподвижники и сподвижницы Сварога выступали здесь под своими подлинными именами и титулами, что ничуть не нарушало конспирацию. Кто возьмется проверять? В любом королевстве множество захудалых провинциальных дворян, чьи имена в столице никому не известны, и порой они попадают ко двору в результате удачного для них стечения обстоятельств. Никто из придворных не будет старательно изучать геральдические справочники, а почти все земные спецслужбы в цепких руках Сварога». Сварог подумал, не без веселости, судя по замеченному прежде чуточку затуманенному взгляду графа, на сей раз его зацепило всерьез. Что нередко случается и с записными ловеласами, привыкшими крутить легкие и ни к чему не обязывающие романчики. Канила есть канила. Безобидная обликом разновидность оружия массового поражения. Сколько дуэлей из-за нее приключилось за то время, что она бывает во дворце, и не сосчитать толком. Хотя она никому не подавала надежд, дуэли, тем не менее, частенько случаются, как бывает и на земле, и за облаками. «Ничего не имею против», — сказал Сварог, — «никакого неудовольствия. Она девушка взрослая и свободная. Вот только если вы ее как-то обидите, Горжак, или, скажем, бросите так, что она будет несчастна, вот тогда разозлюсь. И не посмотрю, что вы крайне нужны для дела». «Никогда в жизни, Ваше Величество!» — воскликнул граф с нешуточным пылом. Усмехнувшись про себя, да, зацепило крепко, Сварог сказал: «Вы же из дуэли вылезать не будете». «Дело привычное, Ваше Величество», — усмехнулся ободренный Горжак. «Справлюсь, не впервые». «Ну, смотрите», — сказал Сварог, заметив краем глаза, что в шаге от них нарисовался начальник тихарей, стоявший с явно выжидательным видом. «Ладно, идите». Едва Горжак отошел, лейб-тихарь просунулся к уху Сварога. «Государь, господин Антагар прилетел и ждет в приемной малого кабинета». «Отлично», — сказал Сварог. «Передайте, что я и баронесса Вальмер сейчас придем». Подошел к Яне и деловито спросил: «Тебе что интереснее? Танцы или новые загадки?» Что за вопрос? Яна проворно вскочила с диванчика. Загадки, конечно. Ну, тогда пошли. Когда они вышли из зала, Сварог усмехнулся. Вита, твоя цена возрастает поразительными темпами. Тогда на танцах в пограничье тебе предлагали всего-то 6 серебряных, а теперь... Пошлые у тебя все же шуточки. Она пытливо взглянула на Сварога, и вместо деланной обиды ее лицо озарилось нешуточной радостью. Шутишь? Значит, отболел? Пожалуй, что так, сказал Сварог. Яна облегченно вздохнула. Вот и прекрасно! Ты не представляешь, как я рада. Тягостно было видеть тебя таким... Одного я не пойму, сказал Сварог. Там, в пограничье, ты все восприняла спокойно, даже с юмором. Хотя тебе там не просто деньги предлагали, а еще и пониже спины хлопнули. А сейчас взбеленилась. Тут совсем другое, сказала Яна. Тогда в пограничье тот хам представления не имел, кто я такая. Небогатая горожаночка, и все тут. Этот болван тоже не знает, кто я, но прекрасно осведомлен, что я твоя. Разозлишься тут. Ты, надеюсь, предупредил горжака, чтобы его не убивал? В общем, человек не такой уж скверный, просто немного одурел от шальных денег. Вот и я то же самое подумал, сказал Сварог. И велел не убивать. Усмехнулся, правда, содрал с него денежки в двойном размере. Но все равно промотает, а так хоть часть пойдет на нужды 3 королевств. И повторил, мыслить нужно по-государственному. Изящно, одобрила Яна. А куда мы идем? Интагар прилетел из Равена только что. Не может быть, чтобы он не накопал совсем ничего нового о тарелочках. О чем? Удивленно спросила Яна, о каких таких тарелочках? Сварог недоуменно воззрился на нее, но тут же сообразил. Безвылазно просидев на той стороне более суток, она попросту ни о чем еще не знала. О Радианте, о тарелочках, о явке орка с повинной, обо всем этом деле. «Давай-ка постоим пару минут», — сказал он, останавливаясь у беломраморной с розовыми прожилками колонны. «Сейчас расскажу кратенько, ты ведь совершенно не в курсе». Интагар подождет, будь там что-то, не терпящее отлагательств, мне бы так и доложили. Только я тебя прошу, оставайся веселой и беззаботной. Король воркует с фавориткой, обычное дело. А если тебя увидят озабоченной и нахмуренной, моментально сплетни поползут, сама знаешь. Поняла, сказала Яна, улыбаясь весело и беззаботно, даже где-то лучезарно, рассказывай. Он тихонечко, почти шепотом принялся рассказывать, выделяя главное. Потом сама посмотрит подробные материалы. Яна все это время продолжала улыбаться, лучезарно и счастливо. Предосторожность не лишняя. Пока он говорил, мимо в обоих направлениях трусцой пронеслись 3 лакея, настоящих, и 2 раза проходили придворные дамы с кавалерами. Ни те, ни другие на них вроде бы не обратили ни малейшего внимания. Но Сварог давно убедился, что краешком глаза все ухитрились рассмотреть их и оценить выражение лиц. Окажись Яна хмурой или озабоченной, моментально расползутся сплетни о размолвке, а к чему им лишняя болтовня? «Вот такие дела, Вита», — сказал он, закончив. Яна помолчала немного, подняла на него глаза. Взгляд у нее был спокойный. «Но ведь ничего страшного пока что не усматривается», — спросила она. «Никакой угрозы?» «Пока нет», — сказал Сварог искренне. У нас просто мало информации, вот и все. На той стороне за день, то есть за тамошнюю ночь, не случилось ничего интересного. Последний раз о том, что ты там, канцлер мне говорил ранним утром. Совершенно ничего, сказала Яна, так что я хорошо выспалась. Она бросила на него лукавый, многозначительный взгляд. Понял, сказал Сварог. Ничего не имею против, наоборот. Пошли. Сидевший в приемной Интагар проворно встал, когда они вошли. Статс-секретарь остался сидеть. По установленному порядку он вставал лишь при первом в этот день появлении Сварога. В руке верный бульдог держал объемистую матерчатую сумку с 2 ручками, с такими небогатые хозяюшки или горничные и служанки из не особенно зажиточных домов ходят на рынок и в лавки за продуктами. Судя по ее виду, там было что-то другое, не бумаги. Их Интагар, как министру и положено, носил в портфеле с тисненными золотым государственным гербом и эмблемой Министерства тайной полиции. Содержимое сумки глухо стукнуло, и у Сварога появились определенные догадки. Сварог сел за свой стол, Яна устроилась чуть поодаль в кресле, Интагар, как обычно, занял место докладчика напротив Сварога. Нельзя сказать, что его бульдожья физиономия лучилась радостью, но и печальным он не казался, а это позволяло верить, что он все же раскопал талику полезного. «Интагар, стопку Келимоса?» — спросил Сварог. «А ты, Вита?» Сейчас не было никакой нужды в конспирации, уж Интагар-то прекрасно знал, кто она такая, и далеко не сразу поборол некоторую робость, остатки кои сохранялись до сих пор. «Не отказался бы, Ваше Величество», — сказал он. «Весь день на ногах, носился по городу, как собака. Простите, баронесса». «Ничего страшного», — лучезарно улыбнулась Яна. «Я и почище словечки слышала на каталанских охотах». Сварог переставил кресло Яны к торцу стола. «Она попросила о мне бокал вина, если найдется». «У короля да не найдется», — фыркнул Сварог. Он налил себе и Интагару по чарке старого дуба, Яне бокал темно-рубиновой медвежьей крови, одной из ее любимых вин, выставил тарелочки с тонко нарезанным копченым мясом, конфетами и гиперборейскими финиками, ларчик с сигаретами и хрустальную пепельницу. Интагар крепкие напитки весьма даже жаловал, но не курил. А с курением Яны Сварог с самого начала примирился. Удовлетворенно оглядел этот натюрморт и сказал: «Ну вот, рабочая атмосфера создана. Выпьем за удачу и начнем, пожалуй». Они с Интагаром осушили чарки, Яна отпила полбокала. «Ну, а теперь о деле», — сказал Сварог. «Я так понимаю, Интагар, что-то вы дораздобыли?» И кивнул на сумку, стоявшую у ножки кресла министра тайной полиции. «Да, ничуть не походило на бумаги. Судя по тому, как свободно опала на сторону верхняя половина сумки, там лежало что-то объемистое». «Что вам известно, баронесса?» — осведомился Интагар. «Все главное», — сказала Яна. «Это хорошо. Итак, пожалуй, стоит начать с тех судовладельцев». Сварог молча наклонил голову. «Бадыш и сыновья. Дела ведут сам Курин-Бадыш и два его сына. Компания старая, основал ее еще дед Бадыша, потом она перешла к отцу и только потом к Коринту, до того значившегося среди и сыновья. 42 судна, из них 31 пароходы, 30 речных и, соответственно, 12 морских. Шестая по величине среди подобных ей компаний, пользуется хорошей репутацией, в контрабанде не замечена ни во времена Бадыша деда, ни во времена Бадыша отца, ни при нынешнем главном владельце. С давних пор грешила одним. Частенько перекрашивала трюмные марки. Вы знаете, что это за штука?» «Не слышал», — сказал Сварог. «Как-то не занимался я судовыми делами». Яна отрицательно мотнула головой. «Ну, а я об этом узнал довольно давно», — сказал Интагар. «Мне как раз судовыми делами заниматься приходилось, еще не будучи министром. Штука несложная. На борту каждого грузового судна есть линия с особым знаком. Когда при погрузке ее закрывает вода, это означает, что достигнут крайний предел загрузки. Однако частенько ее закрашивают и переносят повыше. Это дает возможность взять неучтенный груз и тем самым платить меньшие пошлины. Особенно выгодно такое проделывать на крупных судах. В основном этим занимаются на речных судах и на тех морских, что ходят в спокойные районы, при сильном волнении на море, а уж тем более при шторме, очень велик риск, что перегруженное судно затонет быстрее, чем идущее без перегруза, что порой и происходит. А вот на реках, на спокойной воде, риск потонуть невелик, примеры по пальцам можно пересчитать, а потому перекраской марок грешат практически все, без исключения, солидные компании. Так что это еще не свидетельствует об особых преступных склонностях Бадыша. Порой ловят, конечно, но законы предписывают лишь денежные штрафы, не столь уж и чувствительные для крупной компании. Я, простите, отвлекусь, Ваше Величество, но закон не мешало бы ужесточить. Во-первых, недоплаченные пошлины довольно велики. Во-вторых, распространяется продажность среди соответствующих чиновников. «Ужесточу в ближайшее время», — кивнул Сварог. «Я такие вещи быстро делаю. Дальше». Одним словом, в контрабанде Бадыш никогда не был замешан до этой истории. Быть может, ему предложили деньги, перед которыми он не смог устоять. Ну, случается такое с людьми. У нас было слишком мало времени, чтобы установить сходу, выгружал ли еще Бадыш эту загадочную контрабанду в других портах. Я связывался с бароном Фатерусом, он сумел раскрыть один единственный случай. так что пока у нас только два. Тот, о котором вы мне рассказали, и тот, на который наткнулся Фатерус. Но теперь, когда он на примете, это лишь вопрос времени. Во всех находящихся под вашей властью королевствах и прочих землях тайная полиция и соответствующие морские и таможенные службы подняты на ноги. Гораздо легче искать, когда знаешь, где искать. Скоро будет сплетена сеть, в которую непременно попадутся жирные мухи. Я не исключаю, что перевозит эти штуки не один Бадаш. Само собой разумеется, за его конторами и кораблями поставлена плотная слежка. Начинаем понемногу там и сям засылать агентов. Ручаюсь, Ваше Величество, это лишь вопрос времени. «Имейте в виду, — сказал Сварог, — времени в нашем распоряжении вполне может оказаться не так уж и много. Какие-то недели, от силы месяц. Я учитываю, Ваше Величество, все работают с предельным напрягом жил. Теперь о самих тарелочках. У меня есть сведения пока что только из Снальдера, Ронеро и Балонга». Сварог прервал его привычным движением руки. «В таком случае вы, возможно, уже усмотрели некую систему. Четыре страны, включая Сигур, позволяют, по-моему, усмотреть систему, которая просто должна быть. Кое-что просматривается, Ваше Величество. В таком случае быстренько добавьте туда Иглан», — сказал Сварог. «Я буквально полчаса назад получил сообщение от своего человека в Глане, а он, в свою очередь, получил сведения от Баглю. Вот уже 7 с лишним месяцев в Глане торгуют тарелочками. Тот, кто все это затеял, учитывал местные особенности. Тарелочки украшены излюбленными гланцами мотивами: медведь и медвежья голова, чертополох, репейник, всевозможное оружие. Стоит одна тарелочка 1 гланский серебряник, что, как мне объяснили, составляет примерно половину серебряного сестерция. Глан — держава небогатая, для нее и эта цена высока, если речь идет о простолюдинах, небогатых членах гильдии и сословий. Но те, у кого лишние деньги водятся, покупают охотно. В первую очередь дворяне побогаче, а за ними, как водится, тянутся и те, что победнее. Подумайте, как это уложить в вашу систему». Индагар задумался, но ненадолго. «Это совсем нетрудно», — сказал он вскоре. 7 с лишним месяцев, ну, примерно столько же времени ими торгуют в Снальдере, в Сигуре, как вы сами говорили, 1/2 года, а вот в Ронеро 8 с половиной. И не только тарелочками. С вашего позволения, я сначала покажу». Сварог снова кивнул. Интагар поднял на колени глухо стукнувшую сумку, принялся выкладывать на стол аккуратные свертки, потом развернул их. Уже насмотревшийся тарелочек, Сварог окинул выложенные в длинный ряд предметы лишь беглым взглядом. Те же выгравированные рисунки, разве что добавились новые: женская головка, скрещенные мечи и тому подобное. Зато Яна, впервые с этим столкнувшаяся воочию, рассматривала и вертела в руках тарелочки с большим интересом. «И кое-что другое», — сказал Интагар. «Пока что это появилось только в Ронеро, но продается в немалых количествах». Он развернул последний сверток, самый маленький. Теперь и Сварог присмотрелся с интересом. Маленький, в половину его мизинца, крест единого. Такой же величины медальоны с каноническими изображениями Ашуреми, Бригитты, Кернуннаса, Руагату, Семаргла и Хорса. «Нет черной троицы, и то хорошо», — сказал он, — «но нет и великой матери, которую никто и никогда не причислял к черным божествам». «По-моему, объяснение есть», — сказал Интагар. «За редчайшими исключениями великой матери поклоняются только в деревнях. Возможно, деревня тех, кто все это затеял, не интересует, они осваивают города. В Ронеро, с чьей-то легкой руки, обладателя этой легкой руки мы сейчас усиленно ищем, потому что есть стойкие подозрения, мода родилась не сама по себе, а была кем-то искусно запущена в обиход». «Что за мода?» «В последний месяц распространилась в Равене, а из столицы, как всегда бывает, потихоньку перекидывается в провинцию. У дворян вдруг стало модно вешать дома такую тарелочку с изображением своего герба. В Равене работают уже 5 мастерских, где гравируют гербы на имеющихся у них чистых тарелочках, и в последнюю неделю еще 2 открыты в самых близких к Равене провинциях. Мы, конечно, быстро проверили все, что могли. На бумаге все 5 мастерских и те 2 провинциальные принадлежат разным людям. У нас пока что нет прямых улик, но появились стойкие подозрения, что принадлежат они кому-то одному, а мнимые владельцы — лишь подставные лица. Очень уж слаженно они открылись, как по команде. Наборы инструментов словно вышли из одной мастерской. Они не пробуют между собой конкурировать, что для нескольких заведений в одном городе не характерно. Разумеется, мы их тщательно изучаем. Агентов, правда, туда не внедрить. Число работающих там невелико, и новые там не нужны. Если подытожить все, мне думается, что источник в Равене. Там раньше всего начали продавать тарелочки, там появились первые гравировальные мастерские, там и только там начали торговать символами единого и других божеств, кстати, имеющими большой спрос у поклоняющихся этим божествам. Раньше до этого как-то не додумались, каждый, кто хотел их носить, заказывал у мастеров самостоятельно. Производство символов поставлено на поток только у членов братств единого и некоторых его монастырей. Мы уже обнаружили два торговых дома, поставляющих в лавке тарелочки и символы, и одну промышляющую грузовым извозом, у которой, похоже, форменное монопольное право на перевозки. Один торговый дом и одну извозную контору нашел у себя в столице барон Фатерус. Все это на скорую руку, не исключено, есть другие. Но все они, создается впечатление, не более чем посредники. Ничего, теперь, когда мы знаем, где искать, отыскать гнездо будет быстрее и проще. Так уже не раз бывало с другими делами. Ухватив ниточку, быстро разматываешь клубок. Вот и все у меня, Ваше Величество, на сегодняшний день. Но мы и работали-то всего сутки, так что упрекать нас, сдается мне, пока что не стоит. «Я и не собираюсь», — сказал Сварог. «Наоборот, вы в кратчайшие сроки провернули хорошую работу. Если и дальше пойдет такими же темпами, выйдет просто отлично». Вертя в руках тарелочку с изображением корабля, Яна задумчиво сказала: «Они как-то очень уж беспечны. Если ведут торговлю на широкую ногу и вдобавок открыли гравировальные мастерские, вот это вряд ли», — серьезно сказал Сварог. «Они торгуют самые малые 8,5 месяцев, не исключено и дольше. Никто ничего не заподозрил, это просто безобидные камни. А контрабанду впервые обнаружили не сильные тайные службы, держав Харума, а совсем молодая девушка с небольшим опытом работы в крохотном Сигуре». Интагар с сокрушенным видом приподнял плечи и чуть развел руки. «Нет, беспечностью тут и не пахнет, а вот точным расчетом за лигу». «Пожалуй, вы правы, государь», — согласился Интагар, никогда не льстивший, знавший, что пустой лести Сварог не переносит. «Чисто случайно на них наткнулись. Девчонка утерла нос всем». Когда Интагар вышел, Сварог вольготно раскинулся в кресле в неподобающей королю позе, курил и смотрел на Яну, все еще перебиравшую тарелочки и медальоны, порой то положив ладонь на тарелочку, то зажав медальон в ладонях. Она что-то коротко шептала, устремив взгляд в потолок, и всякий раз делала недовольную гримаску. В конце концов, похоже, нашла это занятие безнадежным. Пожала плечами. «Одно скажу, магии тут не на грош». «Грельфи говорила то же самое», — сказал Сварог. «А как насчет технологий?» И тут же смущенно осекся. «Да, конечно». Дававший владельцу нешуточное могущество древний ветер технологий, вульгарно выражаясь, не просекал совершенно. С месяц назад произошел примечательный случай, кое-что прояснивший. На последней охоте в Каталауне егерь из тамошних жителей случайно задел руку Яны повыше локтя наконечником короткого охотничьего копья. Точнее, задел бы. Неведомая сила отбросила копье в сторону, так что егерь едва не вывихнул запястье. Вернувшись домой, Яна, не теряя времени даром, принялась экспериментировать. Велела срочно изготовить ей научное оборудование в виде копий, ножей и топоров. Позвала двух бриллиантовых пикинеров, надела кафтан из прочной кожи сильванского буйвола. Эксперименты оказались крайне полезными. Было точно установлено, в отличие от других ларов, Яне нисколечко не опасно холодное оружие, находящееся в чьей-то руке. Но не всякое. Она заполучила все же несколько царапин, пустяковых, вмиг ее залеченных, но никаких неясностей не осталось. Отлетали отброшенные той же силой копья с костяными и каменными наконечниками, костяные и каменные ножи, топоры и мечи, оружие из железа, бронзы, меди, серебра и золота. Яна решила не доводить дело до абсурда и прочие металлы не испытывать. Пребывавшее в руке было для нее столь же смертельно опасно, как для всех остальных ларов. Наконечник копья егеря был как раз из камня, в каталауне же добывавшегося черного обсидиана. При надлежащей обработке изготовленные из него наконечники копий и стрел, и кинжалы иные охотники предпочитали стальным, потому что они были острее стали. Из эксперимента проистекал логический вывод. Древний ветер, чем бы он ни был, возник в те незапамятные времена, когда люди еще совершенно не знали металлов. Какие уж тут технологии. «Я и забыл», — сказал Сварог. «А твой шар ничем помочь не может?» «Я, конечно, попробую», — сказала Яна. «Но подозреваю, что не получится». «Если там самые обычные люди, не получится. Ну, как бы тебе объяснить? Я могу найти, глядя в шар, любого известного мне человека, но не того, о котором мне ничего не известно. С хитрыми мастерами обстояло иначе. Шар их увидел вовсе не потому, что они обладали техникой, превосходящей земную. Техники этой он вообще не видел. Просто эта техника была чужой, инородной в этом мире. Вот инородность он усмотрел безошибочно. Вот если бы Интагар нашел гнездо, я бы, точно зная место, смогла смотреть и слушать. Если точно знать место, мои хельстатские компьютеры легко делают то же самое. Но ты все ж попробуй, ладно? Попробую. Налей мне еще немного». Сварог налил. В голове сама собой всплыла песенка, которую еще в прежней жизни, в полузабытые тогда, а ныне почти начисто забытые времена больших несбывшихся надежд, он пел под гитару по-французски, поскольку изначально она и была французской, а потом, когда надежды не сбылись и потянулась рутина, французский забыл вовсе. Его отец был орликином, а мать наездницей была, и с колыбели был подкинут он в мир добра и зла, а колыбель его висела над самой клеткой льва. «Это про нас», — подумал он. «Ну, почти. Мы стоим перед клеткой». И есть все основания думать, что там обосновалась зверюга даже почище льва, и клетка не заперта, и когда она бросится наружу, решительно неизвестно. Ну, правда, мы не младенцы в колыбели, но все равно есть что-то общее. Над самой клеткой льва. Видя, что ее бокал опустел, а сигарета докурена, он предложил: «Пойдем к себе». «Пойдем», — встала Яна. Они вышли из кабинета, и Сварог с некоторым недоумением узрел Интагара, о чем-то говорившего с секретарем. Лицо у верного бульдога было хмурое, с таким он заявлялся сообщать неприятные новости. «Случилось что-то?» — спросил Сварог. «Нет, собственно, но если позволите, Ваше Величество, я бы хотел недолго с вами поговорить наедине». «Конечно», — сказал Сварог и повернулся к статс-секретарю. «Вызовите Амину, пусть проводит баронессу». Секретарь коснулся нужной кнопки. Яна послала Сварогу выразительный взгляд, читавшийся легко, словно детская книжка на родном языке, а не чересчур ли. «Мы меж двух линий надежнейшей охраны. Пройти у ардов 100, коридор, невысокая лестница, еще один коридор». Он ответил не менее выразительным взглядом. «Прости, милая, но я в свете последних событий предпочту перестраховаться». Прекрасно знал, что при посторонних она с ним спорить не будет. Очень быстро появилась девчонка лет 14 в классическом наряде, короткие штаны с буфами, кафтан особого покроя с буфами на плечах, чулки и туфли, синий берет с роскошным пером. Совсем соплюшка на вид, но смертельно опасная, как дюжина гремучих змей. Питомица заведения Гаудина, готовившего малолетних суперменов и суперменш, оно досталось Сварогу по наследству вместе со всем 8-м департаментом, хотя использовал он этих юных убийц крайне редко. Вообще-то пажей и пажес, согласно этикету, полагалось представлять исключительно к несовершеннолетним членам королевской фамилии. Но кто бы пискнул поперек? При том, что барги издавна прославились как самодуры и тираны. Вот Сварог и приставил ее с сегодняшнего вечера к Яне ради пущей надежности. Девчонка даже надежнее пары-тройки ротогайцев. Вот только он чуть помрачнел, поневоле вспомнив другую. Яна одарила его сердитым взглядом и вышла. Сварог распахнул дверь в кабинет. Заходите. В чем там дело? Тщательно прикрыв за собой дверь, Интагар сказал с тем же крайне хмурым видом: «Государь, во дворце творятся неприглядные дела. А точнее, после бала графиня Дегро проследовала в свои покои в сопровождении графа Горжака. Хуже того, маркиза Лейт покинула дворец в карете герцога Лемара». Сварог ощутил нешуточное облегчение и вдобавок досаду. Он-то полагал, что и впрямь случилось что-то скверное. А это, изволите ли видеть, единственная жизненная ситуация, когда Интагар проявляет обычные человеческие чувства, если речь идет о добродетели и благонравии молодых девиц. Ну каков? За квадранс с небольшим успел собрать донесение. «И что теперь?» — спросил Сварог. «Если прикажете, я пошлю людей. Девушкам не пристало, тем более, когда речь идет о Лемаре». Тяжко вздохнув про себя, Сварог сказал, насколько мог убедительнее: «Интагар, девушки взрослые и самостоятельные, с определенным жизненным опытом, вольны поступать, как им вздумается, и ничего тут не поделаешь. К тому же я полагал, что графиня Дегро замужем». «Они в разводе», — сказал Сварог, чтобы не громоздить лишней сложности. «И обе отнюдь не наивные простушки, которым легко заморочить голову. Ну, а о принуждении речи быть не может, сами понимаете. Попробуйте принудить к чему-либо Канилу Дегро, она вам кости переломает. И Томми отнюдь не простушка. Но вот так они живут, Интагар, в полном соответствии с нравами той среды, где выросли. Здесь, на земле, я сплошь и рядом наблюдаю то же самое». «Значит, не прикажете», — уныло сказал Интагар, хорошо изучивший Сварога и знавший, когда настаивать бесполезно. «Наоборот, решительно запрещу», — сказал Сварог, положил верному министру руку на плечо, что считалось нешуточным выражением монаршей милости. «Интагар, дружище, они обе на меня смертельно обидятся и никогда мне этого не простят. А мне с ними еще работать и работать, они мне необходимы, пусть их. И мне бы не хотелось, чтобы с Лемаром или Горжаком произошел какой-нибудь несчастный случай. Вам понятно? Горжак мне нужен, а Лемар просто необходим. Я на многие его прегрешения вынужден закрывать глаза. Вы прекрасно знаете, что на многое порой приходится закрывать глаза для пользы дела. А сейчас никаких сомнений. Речь идет о добром согласии. Идите уж спать. Вы изрядно вымотались». «Как прикажете», — проворчал Интагар с горестным видом. «Эх, ваше величество, если бы родители знали...» Он махнул рукой и побрел к двери. Сварог смотрел ему вслед со смешанным чувством легкой иронии и сочувствия. «Если бы родители знали... Если бы сам Интагар знал, что его старшая дочка не первый месяц состоит во вполне взрослых отношениях с неким лейтенантом синих мушкетеров, который, правда, намерен вскоре по всем правилам просить ее руки и сердца, там настоящая любовь, а младшая 3 дня назад все же уступила нежному натиску возлюбленного, по точным данным разведки, в лице Канилы Дегро, как раз и помогавшей парочке отыскать подходящее местечко и обеспечившей надежное алиби. Вот только он никогда об этом не узнает. Чтобы жизнь молодых людей осталась вне опасности. Неплохие парни, судя по тому, что о них известно». Сварог сидел тихонечко, как мышь под метлой, чтобы, боже упаси, чем-нибудь не помешать. Яна в легком домашнем халатике сидела спиной к нему перед тем самым шаром. Ее волосы, как всегда в этом случае, развивал неощутимый Сварогом ветерок, взметывая и перебирая золотые пряди. В голове у него навязчиво крутилась еще одна песенка из прошлой жизни. Вовсе уж старый зонг, 7 ворчунов зашли в кафе что-нибудь поесть. Один скривился, вот бурда, их осталось 6. 6 ворчунов шли на парад, один хотел отстать, его заметил штурмовик, их осталось 5. «Почему привязалось именно это, крайнее напоминающее сюжетом «Семеро нас было», — тоскливо подумал он. «Вот это уж вовсе не про нас, ничего похожего. Мы не теряем человека за человеком, как это случилось в той клятой заводе, где олел снег. Мы вообще никого еще не потеряли, не понесли ущерба и наломанный грош. Мы всего-навсего знаем слишком мало, но скоро, никаких сомнений, будем знать гораздо больше. Если Интагар настолько продвинулся за сутки, что будет через неделю?» И все равно прицепилась песенка. В шаре по-прежнему словно бы тяжело плавали клубы дыма черного и темно-фиолетового. Вдруг они пропали, шар вновь приобрел прозрачность хрусталя. Яна решительно встала. «Бесполезно, ничего не получается. Не могу отыскать простые камни, пусть даже с другой планеты. Вообще-то иногда отсутствие результата тоже результат. Камни я не нашла, зато можно с уверенностью сказать, что источником заправляют самые обычные люди. Будь там кто-то иной, я бы его непременно нашла и увидела. Самые обычные люди. Это чуточку облегчает задачу, правда?» «Правда», — отозвался он угрюмо. Яна присела на широкий подлокотник его кресла и взъерошила ему волосы. «Ну, перестань ты печалиться. Только-только я тебя увидела прежним и опять. Вы же всего лишь первый шаг сделали. Интагар их найдет. Ему да не найти». «Да я и сам так думаю», — сказал Сварог все так же угрюмо. «Ну, просто непонятное и напрочь неизвестное меня чуточку бесит. И ничего не могу с собой поделать. Как бы тебя отвлечь...» В ее голосе появились игривые нотки. «Вот, кстати, ты мне так и не рассказал, что такое тюремный наездник». «Ушко подставь», — вяло улыбнулся Сварог. И в четырех словах объяснил ей, что к чему. «О, чуть разочарованно протянула Яна. Я-то думала, тут что-то гораздо более интересное. А об этом я 100 лет знаю. В фонтане наслаждения это именуется «обходной путь странника». И картинки есть». «Ну, разумеется», — усмехнулся про себя Сварог. «Следовало ожидать. Фонтан наслаждений, здешний аналог Камасутры, старинный трактат об искусстве любви, исключительно меж мужчиной и женщиной, без всяких извращений. И картинок множество. И земные книжники, и библиофилы Ларов едины во мнении. Судя по стилю гравюр, трактат еще до шторма считался старинным. Ну, после шторма уцелела пара дюжин книг старых времен. Есть с чем сравнивать». Подразумевается, что девицы до совершеннолетия о нем и слышать не должны. Однако и на земле, и за облаками означенные девицы ухитряются его раздобыть в довольно юном возрасте и в глубочайшей тайне передают друг другу. На земле это дочки дворян, членов гильдии и сословий, вообще девицы из зажиточных семей, располагающие карманными деньгами и возможностью послать в книжную лавку кого-то взрослого, фонтан стоит недешево, и большинство книготорговцев — несовершеннолетним его ни за что не продадут, не из соображений высокой морали, а от того, что наказание уличенному полагается довольно суровое. Родители с этой книгой борются беспощадно. На земле тех, у кого книгу обнаружат, беспощадно порят, даже в дворянских семьях, ну, за облаками пороть не порят, но и пряниками не кормят. Однако запретный плод сладок, и все усилия напрасны. Фонтан продолжает странствие, и на земле провалились все попытки законодательным образом запретить его издание и продажу, поскольку немало взрослых, в том числе знатных и влиятельных, держат книгу в своей библиотеке, хотя порой у иных вся библиотека из фонтана и состоит. «Ну, конечно», — сказал Сварог, — «следовало ожидать». «Прелесть моя, а сколько вам было лет, когда ваша спаянная девичья компания ознакомилась с сим шедевром изящной словесности и рисовального мастерства? Только честно». Потупившись в наигранном смущении, Яна призналась: 12. «И раздобыла книгу, конечно же, Канила. Какой ты у меня догадливый и проницательный». «Ну да, вот именно», — подумал Сварог. «Как утверждают знающие люди, изрядное количество девиц как раз в эти примерно года с фонтаном ухитряется познакомиться. А потом как-то сами собой приключаются истории наподобие ее сильванской. Или, если обратиться к земному опыту, эпизоды из досье на герцога Лемара». Ухо ему защекотал дразнящий шепот. «А почему ты мне это никогда не предлагал?» «Неловко было», — сказал Сварог чистую правду. «Но ведь фонтан утверждает, что меж мужчиной и женщиной это вовсе не извращение». Сварог повернул голову и посмотрел ей в глаза. «Я тебя правильно понял?» «Правильно». Опустив длиннющие ресницы, тихонечко сказала Яна: «Рассказывали мне кое-что замужние подруги». Кажется, она Сварога отвлекла-таки от унылых раздумий.